Глава 13. Поместье барона Яковлева. Полдень. «Какая милота!» — едва не визжала белокожая красавица, прижимаясь грудью к стволу не очень высокого, но широкого дерева. «Хочу здесь расти!» — вторая красавица уютно устроилась в корнях этого дерева. «Люблю!» — третья лежала на ветви и как-то странно ерзала, доцеловала эту ветвь. «Про остальных четырех белых дриад я промолчу. Они, как увидели дочь Николь, так с ума посходили». «Сергей, а можно и ходить?» — попросил барон Яковлев, который стоял с открытым ртом, а рядом с ним его 14-летний сын, у которого не то что слюна изо рта шла, там почти пена. «Я бы рад, но не во что». Я покачал головой и вздохнул. Альма и ПЖМ все еще не проснулись. Поэтому я и сделал небольшую остановку в Иркутске. Точнее, у одного конкретного барона. Думаю, глупо лететь в логово вражин без своих питомцев. Вот и имперцы согласились с моими доводами, так что подождут. Ну и лучше подготовиться, а то, как я понял, и мне это не понравилось, операция готовилась буквально на коленке. Но вообще, только здесь мне вдруг пришло осознание, а вдруг они решили избавиться от меня, мол, вон, иди лучше к врагам, а мы перекрестимся и понаблюдаем за этим. «Я найду одежду», — заявил барон. «Думаю, одеть их будет то еще задачкой. Но раз так хочешь, вперед!» Хохотнув, похлопал его по плечу и направился в баньку. Ради нее я сюда, собственно, и приехал. Ингредиентов с болот, а также из карельских джунглей у меня достаточно. И даже есть отличный запас. Так что сегодня я буду синющий в хлам. И нет, не из-за алкоголя. Он на меня не действует. Из-за особого ингредиента. С момента моего прошлого посещения этого места здесь все сильно изменилось. Проигравшие войну аристократы, от которых я спас барона, заплатили ему внушительную компенсацию. Часть денег, к слову, получил и я. Также Яковлев получил несколько предприятий в Иркутске. Несколько зябликовы. Так что Дмитрий Никитич смог провести ремонт своего поместья. Также он укрепил стены, нанял больше бойцов, улучшил их снаряжение, ну и вложился в своих деревенских. В деревне, что недалеко отсюда, сделали нормальную дорогу, несколько социальных и инфраструктурных объектов. Ну и сельскохозяйственной техники закупили. В общем, молодец, мужик, так и до графа недалеко. Но сейчас не об этом. Оказавшись в поместье, я занялся подготовкой ингредиентов и смеси для бани. А когда закончил и вернулся к дереву, в голос рассмеялся. Кучка женщин и барон стояли под деревом с платьями и женскими трусиками, а голожопые дриады сидели на дереве и едва ли не шипели на людей. Одна из дриад зачем-то надела трусы на голову, а вторая обхватила лифчиком ветвь дерева и висела на нем. Ей было весело, а у сына барона уже в штанах было тесно. И да, дриады у меня весьма хорошенькие. Ну и нет лишних волос. Везде все гладенько и аккуратно. Но, думаю, я не о том. Да ладно, о том, но не только. «Димон, пошли в баню. И сына бери», — прикрикнул я, чтобы меня услышали. Все же шума эта компания издавала немало. «А, да, хорошо», — закивал тот и схватил сына за руку, но тот стоял как вкопанный. «А вы хорошо себя ведите, и тогда я дам вам вкусную подпитку», — выкрикнул дрядом. И те оживились, и стали еще громче. Барон все же смог привести сына в чувство, и мы ушли в баню. Хорошую такую. Я сделал смесь как для воды, так и для веников. Ну и кое-какие приятности. «Неплохо тебя потрепало», — заявил подтянутый мужчина. Яковлев занялся своей физической формой, и после того, как похудел, теперь выглядит крепким мужчиной, у которого уже проглядывается рельеф. Сейчас мы раздевались в специальном помещении бани. «Цена за временную силу», — улыбнулся в ответ и кинул взгляд на зеркало. «В целом я уже не худой, среднего телосложения. Мышцы постепенно надуваются, и я не забываю их тренировать, чтобы они росли сразу крепкими. Но и есть несколько магических тренировок. Они позволяют тренировать мышцы, даже находясь в кровати. И нет, это нелегко. так как после часа таких тренировок все болит так, будто тебя избили. Нужно напрягать мышцы до предела и воздействовать на них магией. И ощущается, будто поднимаешь тяжести, только в разы эффективнее. Отражением в зеркале я остался доволен. Восстановление идет полным ходом. И, вероятно, я стану даже сильнее, чем был раньше. А вот сын у Димона тот еще дрыщ. В Питере бы он легко прижился. Но зато у него хороший вкус на женщин. И вот мы были готовы к бане. Сперва все приняли лекарство, которое усилит эффект бани и защитит от передозировки. Тут пришлось подбирать индивидуальную дозу. А после была убийственная парилка. Иностранцы называют такую баню «Russian Crematory». Но это самое то. Синий пар впитывался в поры кожи, и мы сами становились синими. Забавно, кстати. Но вскоре пришлось выгнать пацана. Ему нельзя долго торчать в такой бане. Так что, получив свою дозу и начав менять цвет на фиолетовый, парень был выгнан в зону отдыха, где служанки сделают ему массаж и дадут вторую часть зелья. Она выведет все, что не усвоилось, и парню придется ополоснуться. «Как тут у вас?» — поинтересовался я у синего барона. «Сложно сказать. Монголы напали неожиданно, но наши, казалось, знали, что это случится, и были готовы. Приграничные крепости монголов в большинстве своем уничтожены во время операции по вашему спасению. Так что на границе у них нет серьезных укреплений. Поэтому после того, как наши крепости выдержали натиск всадников и прибыли дирижабли, враг откатился вглубь своей страны». «Рассчитывали на эффект неожиданности?» «Понятно. А теперь что?» «Лезут из всех щелей», — вздохнул Яковлев. «Меня пока это все обошло стороной. Но вот некоторым соседям досталось. Всадники устраивают набеги, жгут деревни и разоряют баронство». «Ясно. Армия не может быть везде одновременно, а всадники легко могут вылезти откуда угодно». Я нахмурился. «Новости неприятные. И как бы мои девчата не попали под раздачу». «Да, поэтому мы здесь трясемся от страха и надеемся на патрульные отряды. Еще мы собираемся с соседями создавать что-то вроде оборонительного союза. Но с дорогами здесь все плохо. А всадники, если увидят сильную защиту, попросту обойдут ее». «Неприятно», — согласился я. «И как бы эти сволочи не напали на Яковлева. Если погибнет дочь Николь, это будет не просто печально, а катастрофой. Как она будет создавать лес, будучи убитой от горя?» В этот самый момент раскрылась дверь, и внутрь ворвалась семерка буйных дриад. Они пронеслись ураганом и едва ли не нырнули в чан с синей водой. «Хотим, хотим, хотим!» Женщины практически прыгали на месте, тряся грудью. Глаза горели, волосы с листьями едва ли не извивались, а слюна текла. «Я же сказал, что все будет потом!» Строго на них посмотрел, и те умчались к стене бани и сели на коленки. «Мы подождем!» Женщины опустили головы, а сами жадно впитывали синие пары. Еще одни проблемные. Мы продолжили париться, но вскоре пришло время для дубасения себя вениками. Тут нам пригодились дриады. Дубасить им понравилось. Сперва нас, потом друг друга. И все бы ничего, но когда они начали есть наши веники, я раздал им хороших подзатыльников. Долго попариться не вышло, так как у Яковлева из-за дриад вся кровь ушла в другое место, и он чуть сознание не потерял. Поэтому, выдав женщинам ряд приказов, которые они не могли нарушить, так как иначе вернуться в татуировку, мы с бароном переместились в помещение для отдыха. Сын барона все еще находился там и, похоже, подглядывал за дриадами. Ох уж эти озабоченные подростки. Но девчата и правда хороши. В комнате отдыха мы выпили очищающие зелья и подкрепились. После баньки и небольшого отдыха отлично зашла байкальская рыба и овощи, насыщенные маной. Ну и немного медовухи местного производства. Я порой поглядывал за дриадами, чтобы те не накосячили. Но в отличие от Николь, они не начнут неожиданно мутировать, так что я не шибко переживал за них. Больше переживал за местных. У этих дриад шило в одном месте, отсутствует чувство стыда и инстинкт самосохранения. Но нет. После бани, когда они выпили и съели все, что могли, полностью очистив баню от остатков магических смесей, дриады залезли на дерево и там уснули. Но и я уснул в комнате, которую выделили мне в особняке Яковлева. Сам же барон еще не скоро уснет. После баньки он полночи будет терзать любовниц, жената в Иркутске, вместе с дочкой. Не любят они эту глушь. А вот сына на летние каникулы отправили сюда, мол, наследник же. Ему потом править этими землями, так что пусть учится. Утром я отправлюсь смотреть на владение девчат и из Улан-Удэ отправлюсь в Хабаровск, где и дождусь восстановления ПЖМ. Однако человек предполагает... В общем, проснулся я посреди ночи от воя сирен. Да вашу же мать! Накинув одежду, выскочил в коридор и увидел барона. Дмитрий едва трусы успел натянуть и уже выслушивал гвардейца. А в его комнате две девушки стремительно одевались. «Что там?» «Анголы», — ответил барон, а я кинул взгляд на гвардейца. Это был мужчина лет 40 в легкой броне. Он был предельно собран и серьезен. Значит, точно дело дрянь. «Патрульный отряд армии империи заметил монголов, спускающихся с гор, и вступил в бой. Но те разбились на три группы. Одна сдерживает армейских, а две других рванули в нашу сторону», — доложил боец, а я поморщился. «Не вовремя. Будь у меня питомцы, я бы перехватил их». «Сколько всадников?» «Много. Несколько сотен. Но информация не точная». «Хреново». «И это действительно хреново. Даже сотня всадников способна снести несколько баронств и убить кучу людей». У Яковлева было 40 гвардейцев и 2 броневика. Деревню не защитить от слова совсем. Поэтому было решено эвакуировать людей в поместье, пока было время. Благо, она находится совсем недалеко. Монголы приближаются с юга, и если они не сменят направление, попадут прямо в баронство. Есть также вариант, что они разобьются на отряды поменьше, чтобы устроить террор окрестных земель. Так уже было раньше, когда монголы совершали набеги на русские земли. Но тогда они грабили деревни и уводили людей в рабство. Сейчас же их целью было все сжечь и, убив как можно больше людей, отступить к горам. Цель, очевидно, растянуть армию вдоль всей границы. И чтобы закрыть все бреши, нужно действительно много солдат, много техники и укреплений. Все же граница тянется на почти 3000 километров. Так что можно сказать, это нереально. Ну, если только не отзывать часть войск с других направлений. «Женщины, просыпаемся!» — выкрикнул я, добравшись до дерева. Дриады спали, несмотря на сирену, шум и громкие голоса. «Не хочу! Хочу спать!» — услышал я ответ. «Сюда идут враги убивать дочь Николь!» «Что?» Дриады, лежащие на ветвях, мгновенно очнулись, а их волосы и листья окрасились в красный цвет. Женщины были в ярости. «Их много, нас мало. Поэтому помогайте, иначе все здесь будет пылать!» Женщины переглянулись, и в их глазах была растерянность. Они попросту не знали, что делать. Ха. Но так для этого и есть приручители. Но особо делать им нечего. Все же они не Николь и не могут вот так взять и вжух. И появился лес. У меня другая идея, и я подошел к дереву. Благодаря высокому уровню связи с Николь, я могу чувствовать, управлять и общаться с растениями. Поэтому я положил ладонь на ствол дерева, и дочь Николь отозвалась теплом и радостью. «Сюда идут злодеи. Они хотят навредить всем людям, которые здесь живут, и сжечь тебя», — произнес я и почувствовал страх, ужас и панику. «Но мы не допустим это. Здесь дриады. Ты уже знакома с ними. Они слабые и не могут сражаться, но они могут помочь тебе». «Мне?» — мысленно ответила она, а я вздрогнул. «Блин. Дерево уже говорить научилось. Даже не знаю, во что она превратится, когда вырастет. Это будет высшая дриада или просто невероятно могущественная дриада? А может и новый вид, уникальная первородная?» «Да уж. Кажется, я теперь лучше понимаю императора и почему зябликовы живут вдали от людей». «Да, помогут тебе. Просто позволь им это сделать, а я буду напитывать тебя своей силой, как ранее делал это с твоей матерью». «Хорошо!» Я забрался на дерево и затащил с собой свой ящичек. Ну, тот самый, который мне Василиса дала взамен шкуру змеюги. Оказавшись на большой ветви, почти у самой кроны, Я открыл ящик и довольно заулыбался. Штука — огонь! Ящик, который не имел названия, был белого цвета с синими прожилками. В длину сантиметров 40, в ширину 20, в глубину столько же. Но если его открыть... Думаю, туда можно запихнуть даже вепря. Не знаю, что за сильное колдунство, но как-то так. И я сразу достал мешочек с голубыми пилюлями и раздал дрядам. Пилюли уже потеряли не менее половины своей мощи, и самим дрядам не очень-то и нужны, а вот дереву... Вспоминая эффект, который они оказали на Николе, я решился на эту авантюру. Надеюсь, не сделаю хуже. Дриады проглотили пилюли, а их волосы и листья обвили ветви дерева. Ну а я протяжно выдохнул и, закинув в рот несколько духовных батареек, пустил энергию в дриад. Те, в свою очередь, все направили в дерево. Задачи я уже раздал, земли эти уже находились под контролем дерева. Осталось расширить зону контроля и усилить дерево. Что ж, начнем. Я закрываю глаза и открываю в духовном пространстве. Опять тут лес. И то самое место. Что ж, так даже лучше. Сейчас буду перекачивать энергию в промышленных масштабах. Главное, чтобы на сияние не пришли монстры. Тем временем, к югу от баронства Яковлева. Во тьме ночной, по равнине, огибая небольшие лесочки, сотрясая землю, мчалась большая группа монгольских всадников. Это были опытные налетчики, не одно десятилетие грабившие китайские и индийские земли. Всадники и без слов знали, что делать. Пока их товарищи сдерживают русских пограничников, им нужно было как можно быстрее и эффективнее завершить задание. Цель была видна еще с гор, так как ночные фонари поселений и поместья были отличным ориентиром, собственно, как и фары транспорта. Воины были хорошо вооружены. Они имели луки со стрелами, причем половина из них зачарована мощной магией, а другая половина была алхимическими. У тех вместо острого наконечника на конце была алхимическая бомба. Также у всадников имелись обычные автоматы, клинки для ближнего боя, ну и защитные артефакты. Вдруг вдали что-то бабахнуло, а затем прогремел еще с десяток взрывов. Один из других отрядов налетчиков накрыло артиллерией. Впрочем, была вероятность, что артиллеристы промахнулись, но надежды было мало. Пограничники обычно стреляют лишь когда знают точные координаты, а это означает, что здесь действуют приручители. Насторожившись, всадники рассредоточились на более мелкие группы, чтобы их не накрыло разом. Но при этом все были в зоне видимости друг друга. Если вдруг впереди засада русских, то они помогут товарищам. Однако нет, засад не было. Всадники стремительно и без препятствий приближались к поместью, где, по донесению разведки, выращивают целебные растения. Это весьма лакомая цель, которая нанесет удар по местным алхимикам и фармкомпаниям, что обязательно скажется на боеспособности армии. Все же, чем меньше лекарств, тем меньше раненых смогут выжить, а те, кто все же выживет, будут дольше восстанавливаться. «Готовимся!» — раздался крик усиленной магией. Монголы приготовились к сражению, хватаясь за луки. Впереди уже показалась деревня, на которую воины тут же обрушили множество алхимических стрел, которые при попадании тут же мощно воспламенялись. Были ли в деревне люди, монголы не увидели, так как не стали близко приближаться к ней. Также не стали смотреть, что стало после поджога. Они просто на огромной скорости понеслись дальше, ведь поместье уже было прекрасно видно. Оно было окружено 4-метровой стеной, имелись пулеметные вышки, которые уже открыли огонь по всадникам, и солдаты, выглядывающие из-за стен. Засияли артефактные магические барьеры, а после раздались лошадиные крики. Нескольких всадников смело. Выжили ли они, неизвестно, но если и погибли, то это лишь укрепило решимость налетчиков убить всех в поместье и сжечь его. «Магия! Я ощущаю сильную магию!» — вдруг воскликнул один из всадников, как в тот же миг из земли вырвался корень, и лошадь споткнулась о него. Всадник вылетел из седла, а лошадь покатилась по земле, при этом навалившись на своего хозяина. Лошади слева и справа успешно промчались дальше. Но вдруг та, что слева, также упала, а через пару метров и та, что справа. Это стало шоком, ведь всадники специально сделали крюк и ударили не в самое очевидное место, а по флангам, но тут оказались ловушки. Всадники, находящиеся под шквальным огнем, свернули в сторону, дабы обойти ловушки. Но лошади продолжили падать. Раздался болезненный вопль. Упавшего всадника пронзило острым корнем, а с ним и его лошадь. «Это засада! Здесь орудуют маги природы!» — выкрикнул командир, а перед ним сиял магический барьер, сдерживая шквал пуль. Впрочем, всадники также не были беззащитными и активно стреляли по защитникам. И пусть расстояние для луков было велико, но долетевшие стрелы уже обрушили одну из пулеметных башен и устроили пожары в поместье. «На прорыв!» — приказал мужчина, понимая, что отступать уже бесполезно. Всюду ощущалась мощная магия. И они находятся прямо в сердце территории, где работают маги. Остается либо победить, либо умереть. Всадники бросились вперед, атакуя землю. Они замораживали ее, сжигали и превращали в камень, прорываясь к стенам. Собственно, стены в трех местах уже были обрушены. Хватило залпа из дюжины стенобитных стрел. Многие воины уже схватили автоматы и открыли огонь на подавление, заставляя стрелков барона скрыться за стенами. Лук и стрелы — это, конечно, хорошо, но на коротких расстояниях и при штурме автоматы лучше лука из-за своей скорострельности. Но огневую мощь можно было усилить и с помощью гранат и бомб. Вот только стоило всадникам приблизиться к проемам в стене, как из земли вырвались мощные корни и закрыли эти проемы. А затем не менее мощные корни стали пронзать и приподнимать лошадей. Солдаты-защитники не оплошали и тут же обрушили шквал пули, гранат на ошарашенного противника. А корни продолжали собирать свой кровавый урожай. Всадники не знали, что делать, ведь они еще не сталкивались со столь могучей магией, да и командир к этому времени уже был убит. Впрочем, паника длилась недолго. Заместитель командира, издав звуковой сигнал, приказал воинам отступать. Но в этот самый момент вся земля вокруг них покрылась острыми корнями. Куда ни наступи, лошадь ранила копыта, и это стало фатальным. Всадники не то что не могли подавить огнем защитников, которых было намного меньше. Они даже на одном месте не могли усидеть. Лошади буйствовали, едва ли не прыгали на месте, и все это под шквалом огнестрельного огня, взрывов гранат и кровавой жатвы, собираемой мощными корнями. А некоторое время спустя стало тихо. Едва слышимый хрип раненых людей быстро прерывался корнями, пронзающими тела павших монголов и их лошадей. Стрельба тоже прекратилась. Да и защитники баронства вели себя на удивление тихо. Пытались осознать произошедшее. «Мать моя родная!» Солдаты, наблюдающие за этим, были в ужасе. И этот ужас даже заглушил радость победы над противником, что превосходил их численностью и силой. Все смотрели на то, как корни того странного дерева, растущего в поместье, добивали людей и животных. А после неожиданно скрылись под землей, будто ничего и не было. Воины один за другим обернулись в сторону особняка и дерева, растущего позади него. Если раньше оно было не очень уж и высоким, то теперь... В этот момент солдаты услышали громкий звук. Приближались вертолеты. Имперские. Они опоздали совсем ненамного, но уже все было закончено. Поэтому, когда прожекторы двух боевых вертолетов осветили поле боя, пилоты даже растерялись. Собственно, как и десант, выбравшийся из третьего вертолета. Группа элитных бойцов попросту спрыгнули на землю с высоты в 15 метров и кинулись вперед, но кроме сотен трупов ничего не обнаружили. «Какого хера?» Вежливо поинтересовался командир десанта, обращаясь к солдатам на стене. А они сами не могли объяснить, что здесь происходило. Но в этот момент пробоины в стенах, что были закрыты корнями, освободились, так как корни ушли под землю, а из дыры показался он. «Эй, на вертушке! Подкините меня и моих дряд!» поинтересовался высокий мужчина в штанах и рубашке, а позади него стояли 7 белокожих красавиц в мужских трусах-семейниках. Они прикрывали грудь ладошками и довольно улыбались. «Куда?» — неуверенно поинтересовался командир десантников. «Подальше бы отсюда!» Лицо Зябликова обрело задумчивый вид. И он кинул взгляд на свою руку, покрывающуюся чешуей. «Давайте в горы, к монголам. Устроим локальный геноцид». Военный посмотрел на человека, от которого исходила необычная сила. Она давила, но при этом не ощущалась враждебной. Однако даже так отказывать ему совершенно не хотелось. А вот чтобы с ним имели дело монголы, очень даже хотелось. «Подкинем?» — кивнул тот. «Даже подскажем, откуда они приперлись?» «Замечательно!